за одно и то же преступление. Полковник удивленно на меня посмотрел. По закону, конечно, нельзя. Но при чем тут закон? Он же в другой раз, когда я у него поинтересовался, поедет ли жена в этап в теплушке или же в Столыпинском вагоне, с достоинством ответил. У нас нет столыпинских вагонов. У нас советские вагоны. В нем и поедет ваша жена в ссылку. Через полгода у меня не приняли очередную передачу, и я узнал, что Рику отправили в Георгиевск, в краевую пересыльную тюрьму. Как всегда в таких случаях, у людей развивается совершенно им несвойственная энергия, инициатива и сообразительность. Я каким-то образом достал от одного знакомого письмо к начальнику Георгиевской пересылки, одолжил деньги и выехал в Георгиевск с такой поспешностью, что прибыл в город чуть ли не раньше, чем этап, которым ехала жена. У меня был домашний адрес начальника пересылки, которому я собирался вручить письмо с просьбой оказать мне возможное содействие. Я разыскал тихую улицу на окраине Георгиевска, нашел дом, открыл калитку и вошел во двор. Во дворе стояли козлы, лежало бревно. Высокий старик в военной форме один пилил бревно двуручной пилой. Я невольно пожалел старика. Трудно пилить одному двуручной пилой. Я спросил, здесь ли живет начальник тюрьмы. «Я, начальник пересыльной тюрьмы», — сказал старик. «Что бы вы хотели? Садитесь. Вот скамейка, она чистая». Это было довольно неожиданно для меня. Я знал, что такое начальник тюрьмы вообще, а начальник пересылки в особенности. Пересылки, где необходимости нет даже для видимости отчитываться за использование рабочей силы. И вот пилит себе дрова двуручной пилой. Начальник тюрьмы внимательно прочитал письмо, потом вернул его мне и сказал: «Иван Иванович просит меня оказать возможное содействие вашей жене. Но, может быть, вы не знаете, что дальнейшая ее судьба от меня не зависит. Она поступает сюда с готовым определением места назначения. Время формирования и отправки этапа также не зависит от меня. Единственное, в чем я могу вас успокоить, здесь ее здоровью ничто не угрожает. Чтобы передать ей письмо, посылку, отправить деньги, получить свидание, от меня ничего не требуется. В приемный час приходите в тюрьму, и вам все сделают». Я ушел от необычного начальника, раздосадованный неудачей. Но в этот же день, постояв часа 2-3 в очереди, очень быстро подвигавшийся, я сделал все, о чем мечтал. У меня приняли передачу и письмо, объяснили, что я могу каждый день посылать жене прямо с городской почты письма и деньги. Письма она будет получать на следующий же день, деньги будут начисляться на ее тюремный счет и выдаваться по ее просьбе. Свидание я могу получить сегодня же, во второй половине дня. Все мне разъяснили быстро, толково и, как мне показалось, с той интонацией обязательности, которую я не встречал даже в таких нейтральных учреждениях, как сберегательная касса. Потом, долгое время спустя, когда Рика рассказывала мне о своих тюремных делах, она захлебывалась от удивления, вспоминая Георгиевскую пересылку. В пересылках Рика понимала, она их прошла в огромном количестве в начале 1938 года в этапе от Москвы до мариинских лагерей в Сибири и из Мариинска до Усть-Выма. А осенью и зимой 49-го года она ехала в ссылку тем вагоном, который прокурор с гордостью назвал советским. А это значило, что она переходила из пересылки в пересылку по всему длинному пути от Северного Кавказа до Красноярского края. Нет, что такое пересылка, мы хорошо знали. Это липкая грязь, оставшаяся от прошедших этапов. Вши, клопы, часовые очереди в бане, где дают шайку воды, которой можно только размазать грязь на теле.